Людям нужно ездить на колесах, а мы делали. И люди нам спасибо говорили. За спасибо делали? Спрашивает Бурун. Нет, как же это? И платили нам на пропитание. Платили, как же, не обижали нас люди. Да кому же платили? Тебе, дедушка, платили, а работникам ты платил. Только ты себе больше оставлял, правда? Да на то он и работник, детки. Молодой он еще. И мастер какой с него. А я, значит, как хозяин вроде. Так сам Господь Бог устроил. Всякому свое. Белухин встает с чурбачка, опирается руками на колени и смеется деду в лицо. Вот оно самое и есть. Ты, значит, был эксплуататором. Работник работает, а ты у него это прикарманиваешь. Ты настоящий буржуй был, эксплуататор. Козырь задумывается на кровати. Ребята внимательно наблюдают за его встревоженной душой. Ишь ты, какое дело! Трудно было, детки, прожить без греха. Господу Богу дела много, за всеми не усмотришь. А бесам хорошо. По людям ходят бесы, видишь ты, какие дела устраивают. А люди того и не видят. А вот теперь не так, басит Бурун. Не так, говоришь? А как же? Теперь люди тоже грешат? Белухин вылазит на кучу колеблющихся ободьев и возглашает дурашливо. Теперь не так, дедушка. Бесов нынче здорово разогнали. Кого в море, кого в болото, а которым хвосты узлами позавязывали и назначили на работу. А-а-а, удивляется Козырь. Да, так и знай, дед. Если увидишь, у кого хвост узлом завязан, так и знай. Это который раньше бесом ходил. Ты присмотрись, как хвост у Луки Семеновича. Хлопцы ложатся на землю от смеха. Смеется и Козырь, который уже начинает понимать, в чем суть всей речи Белухина. И за Господа Бога тоже взялись по-новому. Сказали ему, что ж ты, старый хрен, сидишь тут на небе, а кругом беспорядок. Куда же ты смотришь такой-сякой? Повылазило тебе разве что дедушка Козырь людей эксплуатирует. Господи, прости, крестится Козырь. Сняли с работы. А этот самый Иисус Христосович, тот парень здоровый, это он прикидывается только несчастным, вроде нашего Евгеньева. Так тот ничего, в Харькове трамвайным кондуктором служит. Козырь печально улыбается. Нехорошо, детки, нехорошо, Господи, прости. Разгневается Господь. Но пока собрался Господь разгневаться, разгневался Калина Иванович. Он из темного просвета дверей выступает на свет и размахивает трубкой. «Это что ж вы такое над старым производите? Какое тебе дело до Иисуса Христа, скажи мне, пожалуйста? Я тебя как захвачу от седова, так не только Христу, а Николаю Угоднику молебны будешь служить. Ежели вас советская власть ослабонила от богов, так и радуйся молча, а не то что куражиться сюда пришов». «Спаси Христос, Калина Иванович, не даете в обиду старика». «Если что, ты ко мне жалиться приходи. С этими босиками без меня не управишься. На своих Христосов не очень надейся». Ребята делали вид, будто они напугались Калины Ивановича, и из колесного сарайчика спешили разойтись по многим другим колонийским уголкам. Теперь не было у нас больших спален-казарм, расположились ребята в небольших комнатах по 6-8 человек. В этих спальнях отряды колонистов сбились крепче, ярче стали выделяться характерные черты каждой отдельной группы, и работать с ними стало интересней. Появился 11-й отряд. Отряд малышей, организованный благодаря настойчивому требованию Георгиевского. Он возился с ними по-прежнему неустанно. Холил, купал, играл и журил, и баловал, как мать, поражая своей энергией и терпением закаленные души колонистов. Только эта изумительная работа Георгиевского немного скрашивала тяжелое впечатление, возникавшее благодаря всеобщей уверенности, что Георгиевский сын иркутского губернатора. Прибавилось в колонии воспитателей. Искал я настоящих людей терпеливо и кое-что выуживал из довольно бестолкового запаса педагогических кадров. На профсоюзном учительском огороде за городом обнаружил я в образе сторожа Павла Ивановича Журбина. Человек это был образованный, добрый, по-английски вымуштрованный,

Вокруг Зиновия Ивановича скоро организовался кружок художников. Они выпросили у совета командиров маленькую комнатку в мезонине и устроили ателье. Скоро для них нашлась большая работа. По инициативе Петра Ивановича Горовича, два раза в неделю мы устраивали вечерние проработки отдельных более или менее широких тем. Работа эта очень увлекала нас, и проводили мы ее особым коллективным способом. Например, на моей обязанности лежало всегда одно – составить конспект и подобрать литературу. Для этого нужно было не только рыться в наших книгохранилищах, но и по всему городу выпрашивать статьи и книги, нужно было подбирать художественную литературу, отрывки из романов, статьи из хрестоматий. Весь этот материал разбивался на небольшие подтемы, и один из воспитателей с группой ребят приступал к подготовке целой кучи рефератов. На обязанности Зиновия Ивановича и его кружка лежало готовить иллюстрации, карты, диаграммы, вести рекламную работу. Посещение таких проработок ни для кого из колонистов не было обязательным. Реклама, следовательно, имела огромное значение. Темы этих проработок были примерно такого порядка. Робеспьер, Цусима, солнечное затмение, как Юденич Петроград брал, самые дикие люди, советская Венгрия. Рекламу кружок Буцая любил подавать в карикатурных формах и даже для солнечного затмения умел находить карикатурные линии. В журчащий зимний вечер в ателье Буцая идет самая горячая работа, и стены мезонина дрожат от смеха художников и гостей-меценатов. Под большой керосиновой лампой над огромным картоном работают несколько человек. Почесывая черенком кисти в угольно-черной голове, Зиновий Иванович ракочет, как протодиакон на похмелье. «Прибавьте Федоренку сепии! Это же Грака, вы из него купчиху сделали!» «Ванька, всегда ты кармин лепишь где надо и где не надо!» Рыжий, веснущатый, с вогнутым носом Ванька Лапоть, передразнивая Зиновия Ивановича, отвечает хриплым деланным басом: «Сепию всю на лешего истратили!» Другие художники и меценаты смеются, но Зиновий Иванович как будто не замечает игры и продолжает рокотать. «Для лешего можно было бы и сажей ограничиться!» Лапоть не унимается и басит дальше. «Сажа для вас осталась, Зиновий Иванович!» «А я при чем?» «А вы в правом углу!» Уже чистым животом произносит Лапоть и отодвигается подальше от Зиновия Ивановича. Работники картона любопытно поднимают головы и наслаждаются. Зиновий Иванович с серьезным удивлением, округлив черные мохнатые брови и выпятив губы, рассматривает неожиданную для него деталь рекламного листа. На листе сверху написано «Колонисты! Приходите завтра, 21 декабря, на доклад группы Коваля, во что верят дикие люди». Под этим воззванием должен быть нарисован Федоренко, считающийся самым догадливым колонистом. Он должен держать за шиворот колониста Кузьму Лешего, а под такой картиной должна быть подпись «Тихон Нестерович, ось я Лешего спеймав, читях ты его на доклад». Но вместо ансамбля, намеченного по плану, представлен на картоне гораздо более сложный. Красномордый Федоренко держит за шиворот Лешего, а листом чистой бумаги прикрыт контур самого Зиновия Ивановича, стоящего над прорубью и согнувшегося в самом жалком положении. Зиновий Иванович еще не раскрашен. Художники Шалопутин, Соловьев, Настя, Живелей и Витька Богоявленский, меценаты Кудлатый, Задоров, Коваль, Бурун неистово хохочут. Лапоть осторожно поглядывает на Зиновия Ивановича из-за стола, а Зиновий Иванович поднимает правую бровь. «И что же? Ну и испортили плакат. Какое же это имеет отношение к теме? Надо же все-таки со смыслом делать». «А как же со смыслом?» продолжает на самом низком регистре Лапоть. «Вот». Он снимает еще один чистый листик бумаги, прикрывающий еще одну неизвестную деталь. На картоне четкая надпись «Тихон Нестерович, ось я лешего-то водяного спеймав. Читях ты их на доклад». Теперь все затихает, как перед бурей. Но Зиновий Иванович спокойно говорит: «Да, в таком случае правильно.